Громкий стук в дверь. Не в подпертую, а во входную. Мгновенно перемещаюсь, прикрываясь лейтенантом, револьвер в руке. — Сэр, сэр, я прошу вас, это мои люди. Я своевременно не подал условный сигнал. Повторный стук. — Олег, Петр, ты один? — Со Светланой. — Сэр. — Хорошо, лейтенант, пусть входят. — Петр, наш разговор с сержантом удался. Спрячьте оружие и входите. Дверь аккуратно открывается. Первый входит врач. Не сомневался в очередности. За ней комендант. Мой ствол резко нагнетает напряжение, но оно тут же спадает, когда убираю оружие в кобуру. — Господа, я достиг сэром... — Зовите, как и раньше, сержантом, Ольгард. — С сержантом твердых договоренностей о сотрудничестве. Подчеркиваю, важных и твердых. Подчиненные молчат, но это очень вопрошающее молчание. Расслабьтесь, безопасники. Можно сказать, что мы теперь на одной стороне. Сержант Питер и агент Сюзанна. Да, восточная кровь горяча. Лучше надо контролировать эмоции. Так-так, сержант, сэр, а все-таки, как вы нас вычислили? — А долго ли умеешь, Ольгард? Кстати, не надо обвинять в провале девушку. — Я так понимаю, открылись новые обстоятельства, шеф? — Да, Питер. — Ольгард, думаю, вам есть что обсудить со своими подчиненными без меня. А мне есть о чем подумать, дабы сделать наше сотрудничество максимально взаимовыгодным. — Конечно, сержант. Да, сэр. Полагаю, нам ничего не надо менять в сложившихся в условиях отряда отношениях. — Разумеется, Олег. — Хорошо, сержант, я понял. Не спеша выхожу. Солнечный день, тень от сосен, ароматный воздух. Все ли правильно сказал? Время покажет. А до обеда надо устроить хорошую тренировку. Голова отдохнет, нервное напряжение сброшу. От души побегал, потренировал ножевой бой, окатился ледяной водой у ручья. Чувствую, курорт уже ненадолго. Обед проходит обычным порядком, но, по-моему, Олег выглядит чуть оживленнее, чем обычно. Командир мрачен и печален, прячет глаза. — Сержант, ты не мог бы ко мне зайти? «Хорошо, Светлана. Заходим в медпункт. Девушка включает радио. При этом из недавнего прошлого звучит песенка в исполнении Кэт. Опять из новых. Разыскивается поцелуй. Ну и замечательно!» «Сержант, в общем, я просто хочу сказать спасибо, что ты за меня заступился. Раскрытие агентов — это огромные... служебные неприятности, часто крах карьеры. Не стоит благодарности, Светлана. Подходит ближе, неотрывно смотрит в глаза. Я не могу понять, как ты это сделал. Так, похоже, новые ценные указания Сюзанна получила. Роль примерно та же, но более доверительная и без яркого эротического подтекста. Думаю, что эта тайна скоро сделает тебя минимум сержантом безопасности, Сьюзи. Теперь легкая улыбка, без малейших следов принужденности. Знай, я умею быть благодарной. Буду на тебя рассчитывать. Многозначительный кивок. Улыбаюсь, киваю в ответ. Вечером зайду бок обработать. Да, Светлана, прикинь, чем лучше проводить процедуру, чтобы ускорить регенерацию. Думаю, мне очень скоро понадобится много здоровья. А тебя вполне могут назначить за него ответственной. Добавляю в интонацию легкий, насмешливо-покровительственный оттенок. Или уже назначили? Ты точно очень интересный, сержант. Вот и поговорили. Чем теперь заняться? Захожу к домывающим посуду парнишкам. Интересуюсь результатами стрельб. Урок пошел впрок. Попаданий гораздо больше. А как командир со священником? Отзыв об их точной стрельбе радует. Молодцы, не растеряли навык. Соратник Волк, разрешите еще пострелять? Если закончена уборка и выполнена подготовка для быстрого приготовления ужина, через 10 минут все будет готово. Веду колонну к штабу. Соратник, вызови, пожалуйста, коменданта. Слушай, соратник Волк. Часовой накручивает телефон, выходят Петр с Олегом. Соратник Петр, думаю, стоит продолжить огневую подготовку бойцов. Разумеется, соратник-сержант. Сам постреляешь? Не откажусь. Барабана 3-4 расстрелял бы с удовольствием. Хорошо. Петр уводит бойцов за оружием и боеприпасами. Кивком отзываю зама в сторону. Отходим. Часовой не услышит уже точно. Как прошел сеанс радиосвязи, Олег? Взгляд с маскируемым чувством досады. Успешно, сержант. Я сумел отправить сообщение действительно серьезному и соблюдающему договоренности человеку. Заказ на химию отменен. Олег, я прекрасно понимаю, что ты можешь сказать одно, а сделать другое. Хорошо подумай, прежде чем так поступить. Я неизбежно почувствую воздействие препаратов и изыщу возможность рассчитаться, хотя убийство не доставляет мне особого удовольствия. Помолчали. Сержант, а если бы мы не достигли сегодня взаимопонимания? Я бы ликвидировал вашу тройку и договорился с руководителями операции, чтобы прислали более вменяемых агентов. Но определенные технические трудности в допуске к управлению аппаратурой тебя не остановили бы, я правильно понял? Давай подождем прибытия учетника, Олег, и выданных им показаний. С тобой очень интересно работать, сержант. Думаю, что правильнее будет сказать выгодно и полезно для карьерного роста. Не отрицаю. Кстати, до решения основного вопроса тебе, может быть, что-либо надо? Какие-нибудь блага цивилизации, радио, например? Оставить без маленькой радости нашу красавицу-агентессу? Благодарю, Олег, обойдусь. Не думаю, что ожидание сильно затянется. Как угодно, сержант. Пойду постреляю и потренирую молодежь. Сержант, зачем? Ты же знаешь, что все вокруг план Киба. Считаешь, что мне нравится.